Партнерские роды, да или нет? Страшно, скоро роды. Руки трясутся, спина от пота мокрая, ноги как ватные. А жена сидит спокойно, в телефоне играет. Это именно тот вопрос, где нет правильно и неправильно. Каждая пара решает индивидуально для себя, идут они на роды вместе или же нет. Мой муж это решение принял во время моей беременности первенцем. Хотя нет, еще раньше, на этапе планирования. Мы оба готовились к этому событию. Когда я забеременела, мы оба ходили почти на все УЗИ и затаривались детским приданным. Оба выбирали имена, оба выбирали роддом. Когда я спросила, хочет ли он присутствовать на родах, он сделал огромные глаза и сказал: «Как можно пропустить рождение своего ребенка? Это же как пропустить собственную свадьбу». С тех пор мы этот вопрос больше не обсуждали. Муж очень категоричен и не представляет, как может этот исторически уникальный момент в его жизни пройти без него. Как он может где-то сидеть, нервничать, не знать, что со мной и с ребенком происходит? Когда я рожала, муж был рядом. Жил, а не просто навещал. У меня было кесарево, и пока я была в реанимации первые сутки, мужу выдали ребенка и учили с ним обращаться. Он первый взял нашего первенца на руки, первый его пеленал и подмывал, первый укладывал его спать. Муж ухаживал и за мной после операции, и за ребенком. Более того, первые два раза после родов он еще и жил со мной в роддоме все 5 дней. Мы брали семейную палату, подразумевающую круглосуточное проживание мужа. Он прошел со мной все. 3 кесарева, кровотечение, катетеры, судно, швы, слезы, боль и прочие прелести. Вопреки всяким мифам, это не убило его сексуальное влечение ко мне. 3 детей с маленькой разницей в возрасте это как бы подтверждают. В 3-й раз муж уже не мог жить со мной, потому что кто-то должен был оставаться дома с 2 имеющимися детьми. Но он также присутствовал во время кесарева в операционной. Это даже не обсуждалось. Делали детей вместе, рожаем тоже вместе. Мужчины из нашего окружения поделились на 3 категории. Был на родах жены и вспоминает это как лучшее событие в жизни. Не был, потому что жена запретила. Не был, но осуждает. То есть нет ни одного мужчины, который был на родах своей жены и отзывался потом об этом плохо. Зато есть куча тех, кто не были, но считают, что на роды ходят только слабаки и «да у меня потом на нее не встанет». Я понимаю, когда мужчина не идет на роды, если он падает в обморок при виде крови. Но просто потому, что «я ж мужик», бросить жену в такой момент? Наоборот, настоящий мужчина поддерживает жену в такой день. А вот слабак предпочтет пить пиво в баре с друзьями, пока его жена мучается. Исчезновение сексуального желания после совместных родов – миф. Исследования подтверждают, что никак это не влияет. Например, ваш муж болеет, его тошнит, у него красный нос, он кашляет, потеет, сморкается. В этот момент, конечно, вам его не захочется. Но пройдет пара недель, муж поправится и снова будет вызывать у вас желание. То же самое с мужчиной. После совместных родов он снова хочет свою женщину, как и раньше, а то и сильнее. Хороший пример тому мой муж и наши 3 детей. Или Радислав Гандапас, отец 4 детей от 1 женщины, на родах каждого он был. Привожу в пример именно его, потому что большинство мужчин слышали это имя. Когда женщина сама не хочет присутствия мужа на родах, можно понять. Женщине виднее, как ей проще будет проживать этот момент. Но если женщина просит мужчину присутствовать на родах, а он отвечает: «Я лучше с тобой разведусь, чем пойду на роды. На роды ходят только подкаблучники». У меня сердце рвется. Все эти «муж не должен видеть жену в таком состоянии» и бла-бла-бла оставьте для подростков. Зрелого мужчину, который сам хотел ребенка, родами не спугнешь и влечение к женщине не нарушишь. Помню, сидим как-то с мужем в кафе. Я сонная, лохматая, отекшая и ненакрашенная. Сижу, жую свой завтрак молча и хмуро. И тут внезапно Коля говорит: «Ты охеренно красивая». Я такая: «Чего? Сейчас?» Коля: «Да, да, просто нереально». Достает телефон и начинает меня фотографировать. Воистину, красота в глазах смотрящего. Недавно подруга мне рассказывала, что когда она дома в трениках ходит, муж на нее не обращает внимания, как будто она предмет мебели. А как наденет платье или что-то сексуальное, он сразу комплименты, поглаживание, интерес. Меня же никакие треники от интереса не спасают. Ни гулька на голове, ни жующее лицо. А уж если я наряжаюсь, то тут просто прятаться надо. Вспомнила старый анекдот в тему. Дорогая редакция, что мне делать? Мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он хочет меня постоянно. Когда я сплю, когда смотрю телевизор, когда стираю, когда мою пол, когда готовлю, когда моюсь в ванне. Вот и сейчас, дорогая редакция, простите мне мой неровный почерк. Если по факту совместные роды не ухудшают мужское влечение, то почему женщины не хотят присутствия мужа? Потому что у них в голове вбита вредоносная установка. Только мать в конечном счете в ответе за детей. А также мужчины приходят и уходят, а дети остаются с мамой. Она приняла решение их рожать и должна всю жизнь нести за это ответственность. А как же отец? Он не несет ответственность, что ли, за своих детей? Даже если допустить, что мужчины уходят, неужели после ухода они не несут ответственность за тех, кого произвели на свет? Я сейчас про мужчин, если что, а не про мудаков. У меня в голове и, соответственно, в жизни все по-другому. Мы с мужем несем равную ответственность за детей. Я занимаюсь детьми больше исключительно потому, что муж работает, у него просто меньше времени. Но когда он в отпуске или без работы, абсолютно все наши обязанности по уходу за детьми или воспитанию детей распределяются поровну. С самого начала моей первой беременности. Да, он поддерживал меня на родах, но роды не главное. Муж взял отпуск на работе, чтобы первое время быть с нами дома, со мной и малышом. Он вставал ночами, подмывал, ставил газоотводные трубочки. До сих пор, если он рядом, именно он подмывает детей, ведь женщине тяжело держать на весу 10-15-килограммового малыша. Это даже физически чисто мужская работа. Я никогда не заставляла его все это делать. Так повелось с самого начала из роддома, где он жил со мной. Но я никогда и не противилась этому. Меня удивляют женщины, которые изначально не хотят присутствия мужа на родах, которые не дают мужу ухаживать за младенцем, мол, не мужское это дело попы подмывать, которые убеждены, что мужчина в этих вопросах должен оставаться за дверью, которые не оставляют папу один на один с малышом, всячески ограждая то ли его, то ли себя, то ли малыша. А потом рассказывают. Мой муж совсем не участвует, не помогает мне с ребенком. Он боится взять его на руки, я одна несу ответственность за ребенка. И все в таком духе. А чего ж ты хотела, дорогая моя, если изначально не разделила эту ответственность с ним? Мне одна знакомая спросила, в каком возрасте ты оставила мужа с ребенком один на один? А то моей малышке полгода, а я не могу сходить в парикмахерскую волосы покрасить, не уверена, что муж с ней справится. Как он может не справиться? Это же не посадка самолета, а просто ребенок, тем более его собственный. Типичная ситуация. Сначала женщины сами не подпускают мужчину к каким-то вопросам, а потом удивляются, что он отдаляется и не проявляет должного внимания. Такое единоличное взятие на себя ответственности за ребенка только от недоверия к мужчине. В России это недоверие обострилось во время Второй мировой, когда мужчины уходили на войну, а женщины оставались с детьми. Муж мог вернуться, а мог не вернуться. Жена просто не имела права рассчитывать на кого-то, кроме себя. Ей необходимо было поднимать детей. Но сейчас не война. Муж каждый день приходит с работы домой, и он имеет право, а многие мужчины имеют еще и желание, заниматься своими детьми. Но когда им с самого начала твердили «ты все не так делаешь, дай лучше я», это желание угасает. Сейчас хочу обратиться к мамам мальчиков. Задумайтесь, кто воспитывает ваших сыновей? Мамы, бабушки, няни, воспитательницы в саду, учителя в школе. Все сплошь женщины. Есть даже термин «мужчина, выросший на кухне». То есть где-то рядом с маминой бабушкиной юбкой, пока она готовит. Где будущим мужчинам взять мужской образец? От папы за полчаса вечером? И это еще не самый плохой вариант, ведь многие сыновья видят отцов только по выходным. Когда у нас дома появляются друзья-мужчины, дети прямо облепляют их. Видно, как мальчишкам хочется мужского общения. Поэтому я предпочитаю водить мальчиков в кружки, где тренеры – мужчины, и почаще приглашать крестного. Вы замечали, что даже из нашей повседневной жизни из названий детско-родительских учреждений исключены отцы? Приведу просто несколько примеров. Комната матери и ребенка, материнский капитал, сеть клиник «Мать и дитя», клуб «Умные мамочки», Социальная программа «Счастливое материнство», ТВ-шоу «Супермама», YouTube-канал «Супермамочки», журнал «Мама и малыш», государственное звание «Мать-героиня», государственная награда «Медаль материнства», государственный орден «Материнская слава». Пеленальные столики в 99% случаев только в женских туалетах. Продолжать список можно долго. А где же отец? Среда определяет сознание, помните? Как социолог уверяю, общество оказывает огромное влияние на жизнь каждого. Так чего же нам ждать от отцов, если их в нашем обществе как будто нет? Со времен тотального дефицита мужчин прошло 70 лет, а многие мамы до сих пор сами отталкивают своих мужей от участия в жизни детей. «Ой, отойди, лучше я подмою». «Ну кто так ребенка держит?» И коронный вопрос многих мам: «Девочки, а когда вы стали мужа с ребенком наедине оставлять? Как будто это не отец ребенка, не близкий ему человек, а опасный чужой дядька». Я вижу, как новое поколение отцов активно пытается вернуть себе достойное место в воспитании собственных детей. Я вижу отцов в поликлиниках, на детских площадках, на родительских собраниях. Я вижу, что папам не все равно. При этом в других странах мира нигде я не наблюдала такого тотального непринятия мужчины в уход за ребенком, такой единоличной ответственности. В большинстве развитых стран мира, если муж не присутствует на родах, женщине сочувствуют. Ей предлагают бесплатные консультации психолога, узнают, жив ли вообще ее муж. А у нас женщины сами встают в позу и говорят: «Нет, нечего ему там делать, не мужское это дело». И после родов боятся сломать хрупкую психику своих мужей испачканными памперсами и ночными укачиваниями. Дело ведь не только и не столько в совместных родах и уходе за детьми. Дело в доверии друг другу и общей ответственности. Можно прекрасно ухаживать за детьми, но от ответственности открещиваться, взваливая принятие всех решений на жену. А можно не подмывать попы младенцам, но быть настоящей опорой жене, чтобы она была уверена, что растит детей не одна, а вместе с их отцом. Я описывала наш опыт как пример. И, конечно, когда мой муж работает, то есть 5 дней в неделю, все бытовые моменты на мне. 80 на 20. Никаких 50 на 50 и в помине нет. Но есть намного больше. Уверенность в том, что я не одна. Что дети — ответственность не моя единоличная, а наша общая. И это важнее того, присутствовал он в операционной или нет.